Как-то буднично он стал отцом. Вот ушел утром в кузницу, провозился там до обеда. Вернулся голодный и злой, охотники опять проявили свою леность и неповоротливость. А когда переступил порог дома, то услышал детский плач. Он даже не понял, что произошло. Решил было, что его жены взяли к себе полугодовалую малютку Суны. И только рассмотрев полулежащую на диване и счастливо улыбающуюся Сайну с младенцем на руках, понял, что тут произошло. Вот такие пироги с котятами, ешки-матрешки. Как заверила Лариса, невольно выступившая в роли повитухи, все прошло настолько же быстро, насколько и легко. Она даже не успела как следует испугаться. Все же хорошо, что у Сайны это не первый ребенок. Будь иначе, и все было бы куда как сложнее. Дмитрий посетовал, что могли бы и его предупредить, но подруги только отмахнулись, мол, не до того было. Сына на руки он взял так, словно тот сплошь состоял из тончайшего хрупкого стекла и при малейшем неверном движении разобьется в дребезги. Однако, как ни испуган он был, вдруг почувствовал, как внутри разливается тепло, а на лице сама собой появилась счастливая и глупая улыбка. Вот он тот, кому предстоит принять у него эстафету. Его кровь и плоть. Ну и что с того, что он сейчас беспомощен и даже ничего не видит, хотя и беспрестанно лупает своими глазенками? Это его след в этом мире, свидетельство его существования. Ну, и как назовешь сына, папаша? Улыбаясь во все 32 зуба, поинтересовалась Лариса. — Не знаю, — растерялся Дмитрий. — Как ты не думал? — Наследовала бы. Эх, Димка, Димка, совсем ты себя загонял. Ты хоть изредка на себя в зеркало смотри. Кожа до кости, глаза вообще с нездоровым блеском. Дел слишком много. Но все одно... Нужно давать себе роздых. Значит так, ничего не знаю. В воскресенье устраиваешь себе выходной. Не хватало, чтобы ты свалился. И никаких возражений. Будешь целый день валяться, есть, спать и гулять. Уловив, что он хочет что-то возразить, словно припечатала она. Может, ты и права. Вынужден был согласиться он. Конечно, права. Твердо заявила Лариса, тут же поддержанная Сайной. «Так как сына-то назовешь? А как тут вообще положено?» «Положено, чтобы имя давал шаман. После продолжительной беседы с духами, а потом, когда мальчик становится охотником, получает окончательное имя и опять-таки от шамана. Но я так думаю, пора это менять». «Хм...» «Очень даже может быть. Ну что же, будет Сергеем. Как, нормально?» «Отлично!» — озарилась улыбкой Лариса, а потом добавила. «Я уж боялась, что Семеном назовешь». «А что, нормальное имя?» «Дим». «Все, все, молчу». Наконец настал тот день, когда пришло время испытания арбалета. Вернее, арбалетов. Потому как их вышло сразу 3 единицы. Дмитрий, мысленно перекрестившись, вдел ногу в стремя. Как не сопротивлялась жаба, но пришлось таки его мастерить из металла. Можно было и веревку приделать, но та ведь гибкая. А тут дело такое. Ситуации они разные бывают, и заряжать нужно как можно быстрее. Так как все из-за той же экономии железа, ни о каких приспособлениях для натяжения тетивы не было. Они изготовили специальные кожаные наладонники, дабы предохранить руки. Тетиву он взвел единым плавным движением. По его прикидкам, получалось усилие 60 кг. Нормально, в общем-то. Ну, а как оно дальше пойдет, будет видно. Вогнал болт под зажим. Приложился. Тоже хорошо. Впрочем, прикладистость он уже давно пробовал. прицелился в знакомый уже мат. Выстрел. Глянул на результат. Ничего. То есть вообще ничего. Ну как же так? Ведь видел же, что мат слегка вздрогнул. Или показалось? Ничего не понимая, он посмотрел на окруживших его людей. А народу тут было изрядно. Пришли все обитатели поселка. Раздосадованный неудачей, он быстро взвел арбалет и наложил второй болт. Выстрел. Черт, да нет же. Он точно видел, что мат вздрогнул. Не мог он ошибиться. А ну-ка, погодите, растерянно проговорил он и направился к мишени. Размечтался. На камыше ничего не рассмотришь, тем более ребятки в него чуть ли не целыми днями стрелы мечут. А вдруг? Дмитрий заглянул на обратную сторону. Опять ничего. Да что же это творится-то? Болт он, конечно, не пуля, но за ним тоже не особо углядишь, так что траекторию полета все одно не видно. Но не может такого быть, чтобы все было настолько плохо. И вдруг его взгляд зацепился за обрывки пера, зацепившиеся за камыши. «Шалишь, ешки-матрешки!» Он позвал мальчишек, и они вместе начали искать болты на снегу. Нашли. С траектории прицеливания они отклонились здорово, да ну и неудивительно. Один улетел метров на 20, второй немного дальше и в другую сторону. На обоих отсутствовало оперение. О как! Получается, они прошили преграду насквозь и, потеряв оперение, полетели, куда придется. Соорудили новый мат, старый уже измочален, увязали его поплотнее и сделали потолще. Отошли на 30 метров, приклад к плечу, выстрел. Вот так бы давно. Правда, болт ушел почти по самое оперение, но ничего, здесь его менять не придется. Отошел еще на 10 метров, вот теперь нормально. Болт входит только наполовину. С меткостью? Так себе. Но Дмитрий сделал еще 3 выстрела, целясь в одну и ту же точку. А что? Вполне приемлемая кучность. Просто нужно приноровиться. Признаться, он и не ожидал, что получится так удачно. Наскоро объяснил, как нужно действовать. И началось. Хлопки тетив слышатся с завидным постоянством. Болты летят один за другим. Дмитрий, походу, дает наставление, когда замечают ошибки. Постепенно дело налаживается. Выпустили по 10 болтов, пошли собирать снаряды. Но так неудобно. Оперения у всех одинаковы, только вблизи отличишь, где чей болт. Связали еще 2 мишени. Стало значительно лучше. Глядя на результаты, можно корректировать стрельбу. А вот этому оружию охотники уже откровенно рады. Мальчишки смотрят на Дмитрия с явным вожделением. Нет, ребятки, не все в казаки-разбойники играть. Нужно и делом заниматься. Технология отработана, первые образцы есть. Теперь только количество болтов довести хотя бы до 3 десятков на ствол, и все, шабаш. Есть у вас луки? Вот их и пользуйте, сколько душе угодно.